объективными к тем, кого любим. К собственным детям, например. Но любовь может быть самое важное для человека чувство. Оно продолжает жить на земле. Оно продолжает и жизнь искусства. Театр для идеального директора, о котором я мечтаю, это его ребенок. В какой-то степени, конечно. Потому что не директора рождают и создают театры. Но они их принимают, содержат, наконец, воспитывают. Я написал эти слова и задумался. Мог бы и вычеркнуть, но не вычеркиваю. Потому что, увы, это правда. Психология воспитателя таинственным образом переходит к воспитанникам. Иногда театр годами находится в страшном конфликте с директором. Но не весь театр, а какая-то его часть. Актерам кажется, что их директор – чиновник, злобный человек, интриган и тому подобное. И, может быть, они, актеры, правы. Только они не заметили, что сами, начав бороться, стали злобны, втянулись в интриги, перессорились между собой и стоптали ковровые дорожки в тех же учреждениях, куда каждый день или через день ходит их директор. Он ходит туда за инструкциями, они жалуются на него. Им обещают помочь разобраться. Кому из нас не обещали помочь и разобраться? Они уходят победителями. В коридоре еще друг другу показывают того или иного начальника. Актеры всегда кого-нибудь показывают, изображают. Потом возвращаются в театр, а там тоже победителем. Их встречает все тот же директор. А если в этой борьбе разобраться, как мы разбираемся в драматургической ситуации, стараясь добраться до ее сути, то суть заключается вот в чем. Директор на свой лад воспитал актеров, то есть переломил или переломал их художественную структуру и подчинил ее своей структуре, совсем не художественной. В результате может получиться нечто совсем плохое. Эти две структуры сомкнутся и на каком-то витке борьбы объединятся. Произойдет перегруппировка сил. Директор перетянет на свою сторону слабых или еще страшнее сильных. И тогда конец всему, что есть искусство. Будет стерта разница между естественными творческими разногласиями и элементарным качанием прав. В первых рядах борцов останутся самые крикливые, сильные и энергичные. За что они борются? За директора или против него? За конкретного режиссера или против него? За то художественное направление, в которое верили, и теперь совсем за другое? Уже трудно понять. Если копнуть поглубже, станет ясно, они борются за себя, за более удобный для себя способ существования. Как перерождаются в этой нелепой и страшной борьбе люди? Избрав ложное приложение силы, они тратят себя и уродуют. Им уже и не втолковать теперь, что былая художественная энергия в них испортилась или портится, скисает молоко. Испорченное молоко невозможно сделать свежим. Время шло. Тончайшая нервная организация, которую когда-то изучал Станиславский, он назвал ее психофизический аппарат актера, искалечена. Там, где должна быть тонкая кожа, образовалась мозоль. Там, где весь слух, все внимание должно было быть обращено к другому человеку, к партнеру, к окружающей жизни, там образовалась пробка. все детское, все наивное покинуло Артема.